Глава 42. Хитер лорд Стасий. Но сжал кулаки, почувствовав, что огонь, главная его стихия, того и гляди, вырвется из-под контроля. А вот я наивный малец. Ректор тяжело выдохнул. Ведь радовался, как ребенок, когда вместо старого разбитого измерителя попечительский совет мгновенно дал добро на новый, экспериментальную разработку. Нойс прекрасно помнил, как несколько академий боролись за право получить новейший артефакт, а в результате получила Санейская академия. Ему и в голову не могло прийти, что старый мерзавец провернет такое. Да, далек ты, ректор, от всякого рода подковерных игр. И циркуляр как раз вовремя пришел об измерении магического резерва каждую неделю. Нойс с отвращением посмотрел на сферу. И что теперь с ней делать? Разбить опять? Не вариант. Слишком дорогостоящий артефакт. Да и выглядеть будет подозрительно. Ректор забарабанил по столу, напрочь забыв про мешочек с морской солью. На кону стояло будущее Лилианы. Сейчас это куда важнее. Чем он тут может помочь? Мысли проносились одна за одной. Но ничего толкового маг так и не надумал. В последний раз он посмотрел на сферу и, решившись, отправил ее в схрон. Так. На всякий случай. По крайней мере, сейчас ректор знал, с чем имеет дело. Это уже полпобеды. Возможно, Селестус посоветует что-то. Да и леди Амория может посмотреть на сферу своим, ведьминским зрением. Вместе они что-нибудь допридумают. Ранним утром Нойс уже сидел в кабинете, не выспавшийся, хмурый и решительный. Леди Амория. Ведьма проснулась неожиданно рано. И в приотвратном настроении. Мало того, что она ворочалась полночи и никак не могла заснуть, так еще и угораздило проснуться ни свет ни заря. И сны снились какие-то дурацкие. То ей являлся Арт, в бытность свою одним из самых привлекательных демонов. Он нависал над беспомощно замершей в постели Аморией и грозно грозил ей пальцем, призывно усмехаясь. Не сон, а чистый кошмар. Потому что беспомощная ведьма не чувствовала себя никогда, ни в какой ситуации. Бред. То вдруг она видела, как заплаканная Лилиана бежит, поминутно оглядываясь и вдруг исчезает в темноте. А под утро ведьма увидела Алису Крановую, которая летела на метле и зловеще хохотала. «О, нет!» – подумала ведьма и, скрипя сердце, встала с постели. Она терпеть не могла подобные сны, потому что такая муть снилась ей, весьма редко, но зачастую бывало на руку. Сегодня у нее был свободный день, пар в академии не было. Самое то, чтобы заняться, наконец, собой и собственными делами, коих у нее накопилось немерено. Надо разобраться с травами, проверить, как там декокт, настоялся ли, принять, наконец, расслабляющую ванну, на которую обычно времени не хватало. Но Амория тяжело вздохнула, тряхнула гривой темных волос и стала собираться в академию. Нойс там практически один. И комиссия подозрительно затаилась. Да и... Ведьма не была бы ведьмой, если бы не почувствовала, как Нойс смотрит на Лилиану. Этот взгляд любой женщине говорит о многом. А уж настоящей ведьме практически обо всем. «Интересная получается ситуация», — подумала Амория, расчесывая непослушные волосы. Лилиана влюблена в мальчика, это однозначно. Нойс? О, тут я зуб даю, более чем влюблен. Конечно, он успешно это скрывает. Но от ведьмы подобное скрыть невозможно. А ведь Алиса у нас прирожденная ведьма, сильная. Выходит, она тоже почувствовала? Вполне вероятно. Амория в сердцах дернула расческу, застрявшую в прядях, и скривилась. Да. Вполне вероятно. Кстати, это ведь многое объясняет ее злость, даже ненависть к девочке. Сама в Нойса влюбилась, получается. Амория замерла и дернула расческу еще раз, чуть не вырвав у себя клок волос. Откинула расческу от греха подальше и вскочила со стула. Волосы у ведьмы стояли дыбом, глаза позеленели. Амория начинала злиться. А злая ведьма – это более чем серьезно. На кухне что-то зазвенело и упало. «Надо брать себя в руки. Так и последней посуды лишишься», — подумала ведьма, и глаза приняли обычный вид, а волосы легли на плечи. «А, собственно, чему тут удивляться-то?» – продолжила размышлять Амори. «Нойс мало того, что ректор и маг четырех стихий, так еще и мужчина весьма привлекательный. Кроме того, свободный, да в него обычно все первокурсницы влюбляются. Но проблемы начались с Алисы. Да, не унаследуя она прабабкину силу, все могло бы обойтись». Ведьма нахмурилась. «Пожалуй, ей опять придется навестить Селию Кранову. Неужели она, родная мать, никогда не замечала в Алисе нечто странного?» Амория нахмурилась еще больше. «Все может быть. Кому, как не ей, это знать? Очевидно, первая влюбленность и дала толчок спящему дару Алисы, о котором она ни сном, ни духом. Ну, это как раз понятно. Селия никогда бы не рассказала дочери о том, что ее прабабка была ведьмой. Значит...» Амория щелкнула пальцами и скривилась на мгновение. «Мне еще придется заниматься и девчонкой. Силы в ней прилично. Надо писать в ковен. Ставить на учет. Да и...» Ведьма вздохнула. «Из академии ее придется убирать. Бедный Нойс. Мало ему было проблем с Тахалкой Прияной, так еще и ведьма у него на первом курсе. И убирать Алису нужно как можно скорее, пока комиссия ничего не пронюхала. Запросто к делу добавят еще и халатность при приеме адептки с ведьминским даром. Мол, профессионализм ректора налицо». Амория нахмурилась. «Это они могут. Хотя всем известно, что любой дар, да хоть и ведьминский, может проснуться от разного рода причин, даже в таком возрасте, как у Алисы». Ведьма схватила расческу и, наконец, успокоившись, расчесала волосы. «Кому сначала пойти? К Нойсу или к Селии, матери Алисы?» «Нет, сначала к Нойсу. Эту новость он должен узнать первым».